«Напоминаю, браудистику ты уже сдал!» – раздался от дороги веселый голос Франка. Олег неспешно обернулся на голос приятеля и обомлел. Нет, он, конечно, знал о пристрастии Франка к роскоши и комфорту, однако даже не предполагал, во что выльется это пристрастие в путешествии. «Надо было ехать морем», – озвучила его мысли Вериена, созерцая огромного, раззолоченного, четырехколесного монстра, которого Франко называл своей каретой. «И как ты собираешься так путешествовать?» – спросил через приоткрытое окошко Олег, созерцая развалившегося на подушках Франко. «Нет, это как вы собираетесь так путешествовать?» Не менее недоуменно вопросил Франко, созерцая скромные сумки с дорожными запасами, притороченные к седлам, и переводя взгляд на слегка прогибающуюся от тяжести уложенного на нее багажа крышу кареты. «Ты бы еще с собой лакеев и охрану прихватил», – фыркнул Олег. «Картина «Барин на выезде» была бы полной». «Охрана? Мне? Магу? Ты издеваешься? А насчет лакеев я думал. К сожалению, эти бездельники утверждают, что уже через пару часов стояния на запятках, едущей по бездорожью кареты, тела их расслабляются и начинают неудержимо трястись, так что они теряют всякую возможность к услужению. Пришлось их оставить дома. В дороге придется, видимо, обходиться услугами одного лишь Киорла». Франко кивнул в сторону передней стенки кареты, за которой располагался кучер. «Что поделаешь? В пути приходится стойко переносить всякого рода лишения». Услышав о лишениях, которые Франко стойко переносит, Олег не выдержал и громко расхохотался. Отсмеявшись, он кивнул надувшемуся иреницу. «Не обижайся, я просто соболезную тяжести твоих страданий». «Впрочем», – подумав, добавил Олег, глядя на все еще обиженную физиономию Франка, «если отсутствие лакеев доставляет тебе столько огорчений, то, думаю, нам стоит посетить какое-нибудь близлежащее кладбище. Там я обеспечу тебе столько слуг, сколько сам захочешь, и никакая тряска им не будет страшна». «Зомби!» – недовольно скривился Франко. «Тупые, вонючие и неопрятные. Не хочу». «Не хочешь, как хочешь», – пожал плечами Олег. «Только ты меня недооцениваешь. Я, между прочим, при желании вполне способен поднять не только тупого, вонючего и неопрятного зомби, но и чистенького скелетика, абсолютно без запаха и к тому же способного кое-что соображать». «Все равно не надо. Я тебе не даркианец, чтобы разъезжать в карете с нежитью в роли прислуги». «А чем это тебе нежить в этой роли не угодила?» Широко улыбнувшись, поинтересовалась Вериена, изначально поминая о своем статусе. Франко предпочел не отвечать на столь провокационный вопрос. Вместо этого он предложил им привязать коней к своему транспортному средству, а самим забираться внутрь и продолжать беседу уже на ходу, дабы не тратить времени. Возражения Олега по поводу возможной духоты и страданий бедных лошадок, которым придется глотать пыль от колес, были отклонены с самым обиженным видом. «Ты что, оскорбить меня хочешь? В моей карете воздух в принципе не может быть спертым. Я же воздушный маг. Да и пыль устранить для меня проблем не составит. Подумай, как может пылить экипаж, когда в нем едет волшебник, владеющий магией воды и не желающий, чтобы из-под колес летела пыль?» Вынужденные согласиться с такой аргументацией, Олег с Вериеной пересели к гостеприимному Иреницу, и карета, пополнившаяся помимо водно-воздушного еще и темно-огненным магом, и высшим вампирам в придачу, тронулась в путь.